Не надо так убиваться, дитя мое. Твой муж не такой, как все мы. Я знаю, он любит тебя. Но люди, подобные ему, считают, что служить Богу значит отказаться от того, чего более всего желаешь. «Кабы любил, так не посылал бы тебя с такими советами!» — закричала Анна пронзительно. «Неужто ты не заметила, что я ему наскучила? Но теперь он от меня избавится!» Она сбросила с себя одеяло, рывком схватила чулки и башмаки и принялась одеваться. «Дитя мое!» — пыталась успокоить ее Фрузиоин. «Ты ошибаешься! Ты ошибаешься, уверяю тебя. Супруг твой сказал мне, что питает к тебе нежную любовь. С самого начала, как только он приехал сюда и увидел тебя, он старался побороть свои чувства. Он не смел сам сказать тебе об этом». Но слова ее не помогли. Анна Сверт натянула на себя одежду с такой быстротой, будто спасалась от пожара. «Еще чего!» — крикнула она. «Так я ему и поверила. Как же любит он меня, коли такую свадьбу справил? И чего ему только от меня надо?» Ленсманша видела, как быстро снуют ее пальцы, как дико горят глаза на бледном лице. Анна не вышла, а бросилась вон из комнаты. Фрюрюэн нашла Карла Артура в темной зале. Он стоял на коленях, погруженный в молитву. Она кинулась к нему и стала трясти его за руку. Он поднялся, покраснев от смущения. «Я просил Господа, чтобы он вразумил Анну принять мои слова как должно. Сейчас не время молиться», — воскликнула Фру Рюэн и еще сильнее тряхнула его за руку. «Если вы не побежите тотчас же за Анной и не покажете ей, что любите ее, как должно мужу любить жену, придется вам завтра поутру искать ее где-нибудь в проруби в Дайльвене». Новый дом. Анна Сверт прямо-таки создана была корабейничать. Она безошибочно выбирала товар, который можно предложить покупателю. Не случалось с ней, чтобы она положила в мешок неходовой товар. Если люди не хотели покупать, она уходила, не навязывалась. Попадались покупатели, охотники рядиться, она не мешала им рядиться в волю и делала вид, будто огорчилась, что продешевила, чтобы люди порадовались выгодной покупке. К тому же торговала она без обмана. Никогда не предлагала материю, побитую молью, либо подмоченную. А если шелковый платок долго лежал в мешке и потерся на сгибе, она сразу же показывала изъян покупателю и отдавала его чуть ли не даром. Всякому было ясно, что Анна Сверд составила бы себе небольшой капитал, если бы продолжала торговать. Но с того дня, как она повстречала на проселочной дороге Карла Артура Экенстетта, ее словно подменили. Не то чтобы она стала менее проворной, расчетливой, смекалистой, чем прежде. Просто все эти таланты, что раньше помогали ей зарабатывать на хлеб насущный, стали после этой встречи слугами ее любви. Теперь она не переставала удивляться тому, как она раньше гналась за заработком. Неужто это она стояла на ярмарке, радуясь каждому покупателю? Неужто это она, Анна Сверд, бродила по дорогам, только и думая, как бы припасти побольше денег? Просто даже не верилась. Но ведь в ту пору она не знала, что на свете важнее всего. Новобрачные пробыли несколько дней в Мэтстубен и рано утром в среду отправились в путь, а в пятницу к вечеру прибыли в Корсчурку, довольные и счастливые, и поселились в своем маленьком домике на склоне холма за деревней. После того, как Ленсманша пробрала Карла Артура, желая ему добра, он не осмеливался держать Анну в неведении о том, что ее ожидает. Он спросил, не приметила ли она прошлым летом, когда была в Корсчурке, маленькие домишки на пригорке за садом доктора Ромелиуса. У Анны, которая за 3 лета исходила этот приход вдоль и поперек,